Ну, а Вера так принца и не встретила, спрашиваю я. Теперь знаете другие принцы, рассудительно говорит Нина. Верочка никак не хотела этого понять. Вот мой Витя, это принц. Он же сделает все, что я захочу, и достанет все. Как у Генри, я недавно читала, помните? Она среди зимы захотела персик. Ее возлюбленный, он гангстер был, достал, даже стрелял в кого-то. Вот это любовь. Она говорит, я же просила апельсин, представляете? Почему вы думаете, что Вера ждала принца, интересуюсь я? Как почему? Она же говорила, и вообще, она очень чувствительная была. Знаете, над книжкой даже иногда плакала. Это уж совсем смешно, в наш век. Сейчас книжки пишут, чтобы горизонт расширять, а не плакать над ними. Вы со мной согласны? Витя говорит, что нервные клетки надо беречь. Нервные клетки не восстанавливаются. Вы про это когда-нибудь слышали? Да, слыхал. Вот-вот. Я, например, люблю книги, где большая любовь, благородная, чистая, чтобы хоть на минуту забыться, унестись. Философия, она для пожилых. А Верочка вот по-другому смотрела. Она говорила про интеллигентность. А хорошо одеться, красиво квартиру обставить. Это что, не интеллигентность разве? В человеке все должно быть красиво, и тело, и душа, и одежда. Это же Горький сказал. Или Чехов, я точно не помню. «Ну разве теперь я Верочке что-нибудь докажу?» Нина глотает слезы. «Разве она меня услышит?» Ох, что-то много было недосказано и недоспорено между сестрами. И это даже сейчас гложет Нину, не дает ей покоя. Вот ушла из жизни тихая, скромная, мечтательная, совсем непрактичная девушка, а с каким волнением и беспокойством вспоминают ее самые разные люди, словно растревожила она их чем-то. «Скажите, — снова спрашиваю я, — кто за Верой ухаживал, вы не знаете?» «Нет», — грустно качает головой Нина и, вздохнув, снова достает сигареты. Прикурив, она глубоко и жадно затягивается. Глаза ее по-прежнему полны слез. Она все-таки любила сестру и тяжело переживает случившееся. «Верочка была ужасно скрытной», — вздохнув, говорит Нина. «Она все в себе переживала. Словечко из нее не вытащишь. Мамочка наша ей всегда говорила, когда еще детьми были, не молчи, расскажи, самой легче будет». Верочка сожмет губки, насупится так и уходит. «Она еще, знаете, очень гордая была», — добавляет Нина таким тоном, словно сообщает о каком-то пороке или физическом недостатке. «И тон этот напоминает мне совсем о другом. Кажется, Вера была больна, и путевку ей трудно было достать в этом году летом». «Кто это вам сказал?» — оскорбляется Нина. «Да ведь любую путевку не мог достать. Куда хотите». «Почему же она не поехала летом?» «Не хотела. Может быть, начальник не отпустил?» «Да вы что? Ну, я просто упрашивал, Господи, мне бы такого начальника». «Но почему же все-таки Вера не хотела ехать лечиться летом?» — спрашиваю я. «Я же сказала, не знаю». «Но я ей почему-то не верю. Нина, — серьезно говорю я, — это непростое любопытство. Ведь мы до сих пор не знаем, что случилось с Верой». Нина отворачивается. Я чувствую, что ее душат слезы. Вдруг она выкрикивает. «Потому что не хотела встречаться с одним человеком. Ясно вам?» «Не совсем. Кто этот человек?» «Не знаю. Ну, честное слово, не знаю». Она прижимает руки к груди. «Это уж я сама догадалась. Верочка мне ничего про него не говорила. Ну, ничегошеньки. Словно я чужая ей была. Она не верила, что я ее пойму. Вот почему». «А кто же ее? Понял бы, как не я, ее сестра. Ведь у нас больше никого на свете нет. Ой, Господи. Ведь это у меня теперь на свете никого нет». Она закрывает руками лицо и горько навзрыд плачет впервые за все время нашего разговора. Мне кажется, что она только сейчас по-настоящему поняла, какое горе ее постигло. Я курю и жду, когда она успокоится. Я не могу, да и не хочу ее утешать. Наконец-то она поняла. Так уж пусть и переживет это по-настоящему. Постепенно Нина успокаивается, вытирает слезы и глубоко вздыхает. А меня вдруг осеняет одна мысль. «Нина, — говорю я, — Покажите мне Верин альбом с фотографиями. Есть у меня такой альбом? Конечно, есть, отвечает Нина.